Радио «Звезда». Теперь буду знать. Здравствуйте. На Большую Оленью, пожалуйста. Поехали. Туда, где бегают быстроногие олени. Быстроногие олени, это что, имя? Быстроногий олень, друг Чингачгука. Забытое детство. Ну да, я тоже помню, как в индейцев-то играли. Я тоже всегда был против бледнолицых собак. Всегда изображал Чингачгука. Чингапука. Что-что? Ну как, по одной из версий, настоящее имя этого вождя было Чингапук. Да быть не может. Да может. Для нашего уха, конечно, странно звучит, я понимаю. Вообще, с трудом могу себе представить мальчишек, играющих в Чингапуков. Я бы Чингапуком быть не хотел, это уж точно. Да, пожалуй. Я уж лучше бы Чингачгукал, чем Чинга. Хорошо, что мы в детстве его по-другому называли. Да, а мы многих всегда по-другому-то называли. Вот сказки Андерсона взять, например, да? Хорошие сказки. Мне читали, я детям читал. Ну да. Ганс Христиан Андерсон, да? Да. Нет. Не Ганс, а Ханс. Не Христиан, а Кристиан. Не Андерсон даже, а Аннерсон. То есть Ханс Кристиан Аннерсон. Представляете? Так вас шведы, кстати, быстрее поймут. Так, кто еще не так назывался? Да многие. Золя, он Зола. Гюго, он Уго. Эйфель, ну, башня которого, да, он Эфель. Брайль, это тот, который шрифт для слепых изобрел, он Брай. Это только французы. Боже мой, об англичанах и спрашивают нас страшно. Ну, с ними, в общем, попроще. Ватт, например, ну, лампочки, которым меряем, он ватт. Надо говорить, например, лампочка на 100 ватт. Смешно. Ну да, а вот премьер, он был не Черчилль, а Черчилл. Президент США, которого мы называем Линкольн, а на самом деле Линкольн. Ужас какой-то. Ну мы хоть кого-нибудь правильно называем? А зачем? Мы же знаем, о ком речь-то идет. Общались тогда с иностранцами редко. Тексты, имена чаще читали, а не произносили. Так что, в общем, все нормально. А еще какие-нибудь несуразности знаете? Знаю. Мне нравится Магеллан. Он тоже не Магеллан. С ним-то вообще еще хуже. Он Магальяньш. Колумба, вот, например, тоже сильно переделали. По-итальянски он Коломбо, а по-испански Колон. Так, да, я стал сомневаться. А город-то это вообще Москва? Ну, город-то Москва, точно. Наша Москва. Хотя у них она и Москву, и Москва. Вы мне все мозги вывернули. Мы хоть кого-нибудь правильно называем? Мы? Да. И нам понятно, о ком речь. Кстати, мы называем имена собственные гораздо правильнее, чем кто бы то ни было в мире. Так что у нас еще не так все страшно. Да, как вы говорите, Магеллана правильно звать? Магальяньш. О, круто. А вот с Чингапуком бы меня сильно расстроили. Знал бы, в детстве играл за ковбоев. О, а вот и большой олень. Смеетесь? Да нет, улица моя, большая оленья. Выхожу, спасибо вам. Да и вам спасибо. Теперь буду знать, что не в того в детстве играл. Ну, счастливо. Теперь буду знать.